Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Благодарю Господа, что Он устроил путь сюда, и мы молились об этой встрече, чтобы неделю здесь иметь библейские вечера, рассуждать о Слове Божьем, рассуждать о нашей жизни, хождении нашим, ввиду скорого прихода Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, как важно сегодня нам посмотреть в зеркало, это в Слово Божье, посмотреть, так ли мы живем, что нужно нам поправить, чтобы у нас взаимоотношения с Господом нашим были живыми, истинными и в радость нам, и в созидание поместной церкви, и во славу нашему Господу, чтобы Он с довольством посмотрел на нашу жизнь. Сегодня много в мире всего поддельного и фальшивого. Есть искусственные цветы, которые не пахнут. Есть искусственная одежда, которая из искусственных волокон, и она вредна для тела. И есть искусственная пища, которая тоже для человека вредит. И есть искусственная вера, которая фальшивая, и ничего не принесет человеку, кроме бремени и разочарования. А есть живая вера. И эта живая вера, она должна в чем-то проявляться. И путь к этой живой вере, путь к победной жизни, путь к плодоносной жизни, он в Слове Божьем обозначен, чтобы нам, верующим людям, не только по благодати Божией принять спасение, а еще устоять в спасении, сохранить это спасение и достигнуть вечной жизни. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я вам проповедал, которое вы приняли, в котором утвердились и которым спасаетесь, но при условии, если преподанное удерживаете так, как я преподал вам». А что же легче, братья, сестры, принять Евангелие или удержать Евангелие? Удержать сложнее, правда? Почему? Начинаются будни. После нашего покаяния, когда чувства в нас такие возвышенные в душе, примирение с Богом, вот так мир наполняет, такое желание всех обнять, всем простить, все обиды становятся мелочными, пустыми, ничего не стоящими, такое возвышенное настроение. А потом оно куда-то, бывает, уходит у некоторых. А еще бывает со стороны такие советчики, которые говорят: что, летаешь между небом и землей? Ага, летаю. Подожди, подожди, приземлишься. У меня тоже так было когда-то. И знаете, так начинают сеять. Вот, приземляйся. Не приземляйся, брат и сестра. Летай. Возвышайся к небесному. Не нужно приземляться. Так вот, что может нам посодействовать достигать победной жизни, святой жизни, радость иметь в душе, благодать в служении иметь, полезными быть для церкви, для мира этого солью быть и готовыми быть к встрече с Господом, я нахожу, что есть коренной вопрос. Этот вопрос я бы так озаглавил. Познание Бога. Познание Бога. Ни в одной религии мира вопрос познания Бога не проповедуется, не поднимается. О чем угодно будут вам проповедовать. Ритуалы, или какие-то особые заповеди, или ударение на какие-то догмы особые. Но вопрос познания Бога не поднимается. Почему? Потому что все религии мира, они мертвые религии. А одна живая евангельская вера, она занимается вот этим вопросом познания Бога. Вот давайте мы некоторые тексты прочитаем и потом порассуждаем, сколько Господь позволит нам. Книга притчей, 3 глава, 6 стих. «Во всех путях твоих познавай Его, то есть Бога, и Он направит стези твои. Вот такой призыв. Познавай Бога во всех путях твоих. Ну, слово «путь», оно здесь обозначает всю нашу жизнь. Это вся наша жизнь. Это и наши слова, и наши поступки. Все, что мы переживаем, что мы делаем, какой выбор осуществляем в жизни, какую позицию жизненную занимаем, это путь наш. То есть все, из чего состоит наша жизнь. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Направит, это значит, водительство Бога будет в нашей жизни. Если мы преуспеем в познании Господа. А для нас, людей, это так важно, иметь водительство Духа Святого. Водительство Духа Святого, каждый верующий понимает, что от этого зависит успех в исполнении воли Божьей. Если будет водительство Духа Святого, а если не будет, свою волю будем творить. А если свою волю будем творить, сами беду от этого будем иметь, и наши окружающие страдать. Потому что плоть, она не пользует немало, не приносит пользы. А по природе мы люди эгоцентричные. Как это по-другому сказать, сестра, как ты понимаешь? Эгоцентричные. Себя поставить в центр. Все на меня направлено, все для меня. Правильно. Мы такими родились, братья и сестры. Это неудивительно. И поэтому Бог, работая над нашей душой, серьезный труд производит, чтобы мы познали Бога. Как оно происходит? Что мы должны практически сделать для нашего познания Бога? Об этом мы будем рассуждать вот с Божьей помощью в этот вечер. И мне хочется, друзья, чтобы вот эти все рассуждения, они имели практическое значение. Чтобы не просто нам узнать новый объем информации какой-то, а чтобы слышанное слово стало частью нас, нашего образа мыслей, нашей речи, наших поступков. То есть слово стало плотью, воплотилось в нашей жизни. Вот это будет познание тогда. Во всех путях твоих познавай Его. Когда мы читаем текст «Второе послание Петра», здесь написано 18 стих, 3 глава, 2 Петра 3, 18. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Этот призыв апостол Петр сделал уже перед своим отшествием к Господу. И самое важное, что он почитал нужно сейчас верующим людям, своим братьям и сестрам сказать на прощание, самое важное, это предупредить их о скором приходе Господа. И как быть готовыми? И как жить так, чтобы свободный открылся вход в вечное Царство Божие? Чтобы не быть обманутым религиозником, фальшивым, а быть настоящим верующим, чтобы когда Господь придет и скажет: «Взойди сюда!» А так для церкви скажет Господь, чтобы мы этот голос услышали и взошли. И тот Дух Святой, который в нас жил, осуществлял водительство Божие, этот же Дух Святой нас преобразит, и Он нас и восхитит, и поднимет на встретение с Господом во мгновение ока. Это силой Духа Святого произойдет. А чтобы эта сила действовала в момент восхищения, надо, чтобы она сегодня действовала в нашей практической жизни. И вот мы порассуждаем, апостол Петр говорит здесь: возрастайте в благодати и познании Господа. Если так общий взгляд на этот стих, что такое возрастайте в благодати? Это в благодати возрастание, это дары, которые Бог нам сообщил. И этими дарами мы должны принести плод для Бога. А возрастание в познании Господа – это чтобы в нашей жизни отобразился образ Иисуса Христа. Слово «познание», оно имеет такое значение, это можно даже записать для себя. Что такое познавать? Познавать – это соединяться. Почему написано «соединяющийся с Господом»? Есть один Дух с Господом. Вот вы знаете, в мирских религиях у них такое понятие, Бог где-то далеко, там далеко, а я вот где-то на земле, и тут всякие злые силы, мне нужен Бог меня защищать, мне урожай посылать, мне здоровье. Вот примерно у людей такое понимание, Бог на службе у человека. Конечно, Бог служит людям, и много, да. Бог не перестает свидетельствовать о себе, посылая времена плодоносные. Но мы призваны Богу служить. И настоящая вера и христианство – это общение и единение с Богом. Вот к этому нас Бог призвал. Живая вера, она приводит в единение с Богом. А от этого жизнь меняется. Вот когда мы принимаем решение, кому преподать крещение, а кому не преподать крещение, мы определяем, есть новая жизнь у человека или нету новой жизни. А это свидетельство, человек уверовал или нет. Я недавно был в одной церкви на посещении. И братья просят, надо побеседовать с одной старицей. Она отлученная, но сильно хочет, чтобы ее в церковь приняли. У нее возраст очень преклонный уже, и нужно, чтобы определиться, что с ней делать. Потому что даже уже члены церкви на служителя немножко так, знаете, нажимают. Брат, ну надо же принять ее. Ну она же хочет, ну она же просится. Ну как же, надо ее принять. А служитель сомневается, нужно ее принимать или не нужно. И правильно делает служитель. Потому что он не имеет свидетельства внутри, что эта душа живая. И нельзя на служителя давить, принимай и все. Почему? Потому что мы можем погрешить против церкви, против Бога. Мы приезжаем в дом к этой бабушке, она живет с неверующими внуками, отдельно времяночка в нее, а внуки в доме живут. Я захожу во двор и ожидаю, а братья ищут эту бабушку. Она со своей времяночки вышла и зашла в дом к внукам, а окно открыто, а уже вечер темно и свет горит. Я смотрю в окошечко, бабушка эта, несмотря на возраст, бодренько так передвигается, все-все и суетится, ее зовут на выход, значит. Только вышла на выход и увидела, что братья во дворе стоят. Она так, знаете, точается, хватается за поручни, там, так ей вроде бы плохо, она начинает вот это изображать, такое, знаете, чтобы вызвать к себе сострадание. Ну, то, что брат читал, лукавое. Видно, лукавство такое. В доме, вижу, бегала без палочки, а тут и на палочку, и все такое вот. Ну, хорошо. Заходим мы во времяночку, я говорю, помолитесь, пожалуйста. А по молитве много можно увидеть о человеке. Она за короткую молитву 4 раза покаялась и приготовилась к беседе. Я спрашиваю, какая ваша нужда? Ой, братик, заплакала, в церковь хочу, в живую церковь. Ну, а вы сами-то хоть верующая? Спрашиваю. Ну, а как же, братик, да ты что? Да я такая верующая, да я никому никакой капости не сделала за всю жизнь. Да я такая верующая. Я говорю, ну вы хоть праздники празднуете религиозные? Ну, а как же? Ну, конечно, чтобы церковь приняли, надо же праздники праздновать. Празднуй. Пречистую празднуете? Да, я даже родилась на Пречистую. Хорошо, а 40 святых празднуете? Ну а как же такой великий праздник, а как же? А усекновение главы Иоанна Крестителя? Ну конечно, это же Иоанн Креститель. Я говорю, если вы никакой капости не сделали, а за что вы 4 раза каялись? Вот вы же сейчас молились, 4 раза я посчитал, покаялись. Да вообще-то я за всю жизнь никому ничего плохого не сделала. Ну, так вот помолилась, вот, ну, может, на всякий случай. Ну, я тогда и открыто сказал, знаете что, говорю, бабушка, вы Бога не знаете. И вам в церковь, членом церкви, нельзя быть. Вы не уверовали еще. Да как же так? Да. Я говорю, нет, вы не уверовали, не обманывайте себя. Вы пока еще погибающий человек, вам нужно спасение и спаситель. И если вы спасителя не найдете, членство в церкви вам ничего не поможет. Вы Бога не знаете. Вы представляете, а для человека нужно вот это, для ее неверия опора надо. Опора, вот запишут меня в списке членов церкви. О, вот это все у меня покой в душе. А с Богом-то ничего общего нету. А это же обман. А настоящая вера – это с Богом заиметь единство. И вот это познание Бога – это соединяться. Или по-другому – пребывать в Нем. Вот это пребывать в Нем Христос изобразил, чтобы людям понятнее было, в притче о виноградной лозе. Помните эту притчу? И Христос себя сравнял с лозою. А вот верующих людей, вы веточки на этой лозе. Как вот эти веточки сами собой не могут они плод приносить, если не прибудут на лозе. А как это прибудут? Это живое единение, это одна жизнь, веточки с лозою, одна жизнь, один сок, одно направление плод принести. А если взять веточку мертвую, и примотать веревкой к лозе, просто примотать сбоку где-нибудь сухую ветку. Будет она плод приносить? Да нет, конечно. Но она же на лозе. Да она на лозе, но она не соединена с лозой. Она не питается соком лозы, и поэтому не будет плода. Точно так же, если мирского человека принять в члены церкви, ну, это все равно, что сухую ветку привязать к стволу лозы. Ну и ничего не получится. Такой человек никогда плода не принесет. Почему? Единения со Христом нет. Поэтому Христос показал, говорит, если вы не пребудете во мне, то вы не сможете приносить плода. А плод, что имеется в виду? Святая жизнь и любовь к ближнему и к Богу. Вот это плод. И если вот этого плода не наблюдается в жизни человека, то тогда нужно размышлять, а какое отношение со Христом у него? А насколько он познает Бога? Вот это вопрос. Братья и сестры, верующий человек должен поставить вот эту цель для себя, глобальную цель, первостепенную цель. Я должен возрастать в познании Бога. Это важнее служения, которое мы совершаем. Эту мысль отобразил Давид. Помните, когда перед смертью своей он призвал Соломона и говорит: «Сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему». Вы видите очередность какая? Первое – знай, а потом служи. А если не знаешь Бога, а служить как? Не получится служить. Это будет либо суета какая-то, либо помеха для других – либо болезни какие-то создавать, трудности. Бога не знает человек. Вы помните, в Коринфской церкви были люди, которые Бога не знали. Это были члены церкви, верующие. А апостол Павел говорит: к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Как апостол Павел определил? Он увидел по их жизни, что нету вот этого пребывания во Христе, вот этого жизненного соединения. Переживать жизнь Христа в своей жизни. Вот этого не наблюдалось у некоторых. И апостол Павел говорит: не знают Бога. Поэтому познать – это соединяться, пребывать в Нем. И еще такое выражение – переживать в себе жизнь Христа. Эта жизнь воскресения, она в нас должна переживаться, в нашем духе, в нашей душе, в наших словах, действиях, в молитве и служении, в семье нашей, в общественной жизни. Переживать в себе жизнь Христа. Познавать – это еще преобразоваться в образ. Когда Бог создал человека, Он создал его по образу и подобию своему. И в результате грехопадения люди потеряли вот этот образ в какой-то степени. И теперь неверующие люди, они имеют в себе образ Божий только в связи с строением личности. То есть имеют разум, имеют волю, имеют чувства. Но богоподобие люди потеряли в результате грехопадения. И теперь в результате нашей веры во Христа, в результате освящения, в результате духовного роста, Бог хочет в нас воссоздать утраченный образ. Братья и сестры, как вы понимаете слово «носить в себе образ» или «преобразоваться в образ»? Я понимаю так, что это мыслить как Христос, говорить как Христос, прощать как Христос, любить как Христос, милосердствовать как Христос, ко греху относиться как Христос, послушными быть как Христос, смиренными как Христос, терпеливыми как Христос, зависимыми от Отца Небесного, как Христос был зависим, живя на земле, и говорит, не свою волю пришел творить, а волю Отца Моего. Вот это отображать в себе образ. И это действительно такая задача, которую мы сами своими человеческими усилиями не можем достигнуть. Здесь нужно взаимодействие с Богом живым. Дух Божий, Слово Божие в нас нужно, чтобы произвело работу. Поэтому познание – это преобразоваться в этот образ. Вы помните послание Ефесянам в 4 главе написано с 11 стиха, что Христос поставил в церкви служителей на дело служения для созидания церкви, для того, чтобы мы, верующие, как там написано, пришли в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного. А что это такое? Вот это и есть познание Бога. И чтобы в нашей жизни потом пришло в единство и вера, и познание. Потому что апостол Павел здесь такие слова говорит в послании Ефесянам. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Как это должно в нашей жизни прийти в единство? Вера и познание. Вера – это теория, а познание – это практика. Вера показывает, то есть вера в данном случае – евангельское учение, каким я должен быть, а познание показывает, какой я уже есть на практике. И поэтому в нашей жизни у каждого должен идти этот рост. Я знаю, какой я должен быть, это высота. А какой? Как Христос. А в процессе освящения, роста духовного, мое познание Бога, возрастающее, должно привести меня в состояние, чтобы я был похож на Иисуса Христа. И это процесс всей жизни. И этот процесс закончится при восхищении, при встрече с Иисусом Христом. И написано, когда мы увидим Его, будем подобны Ему, станем как Он, абсолютно. А пока на земле, в нас должен этот образ возрастать. Братья и сестры, это нелегкая задача. Эту задачу, чтобы выполнить, ее надо поставить номер один задача в нашей жизни. Все другие вопросы это второстепенные. Даже служение Богу это на втором плане. Первый план – личное познание Бога. Материальные вопросы – это вообще дальше стоят. Лично вопросы на земле – это дальше стоит. Первостепенный вопрос – это личное познание Бога. Единение с Ним, пребывание в Нем, переживание жизни Христа, преобразование в образ Его, становиться частью Его, всевозрастающее сходство со Христом. Вот это первая цель нашей жизни. Братья и сестры, А нам кто-нибудь мешает познавать Бога или нет? Поделитесь, кто вам мешает познавать Бога? Наше «я» может мешать. А сосед может мешать? А кесарь мешает нам познавать Бога или нет? А? Вы можете громко ответить, как вы думаете? Если мы его не отдаем, тогда мешает. А если отдаем, кесарь кесарь, а Божий Бог. А дьявол может нам помешать познавать Бога или нет? Мешает, а? Замечали, что мешает. А наши домашние, муж или жена, или дети, могут мешать познавать Бога? Нет, братья и сестры. Они могут быть индикатором, лакмусовой бумажечкой, которая показывает, насколько мы познали Бога. Попроще скажу. Наше поведение в семье, в церкви, в обществе, при всех раздражителях, при всех искушениях, это показывает нам, насколько мы уже похожи на Христа. Если мы заводимся с полслова, о, еще слабенькое познание. Если мы вскипаем, гнев у нас вскипает, и все, не трогайте меня, а то я на 5 минут забуду, что я баптист, стану православным, тогда на 5 минут всего. Вот бывает у людей такое, а это неправильно, братья и сестры. Так не должно у нас быть. И верующие люди, они грешат в 2 случаях. Когда любят грех и ищут его, либо когда не хранят себя, не бодрствуют. Вот тогда получается падение и поражение. И поэтому, как написано во 2 послании Коринфянам, здесь, да, действительно, одна причина указана, что нам мешает познавать Бога. Мешает, но не может запретить нам. Мешать может, но у нас есть победа. Вот смотрите, 10 глава, 2 Коринфянам, написано с 3 стиха, 10 глава, 2 Коринфянам. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Твердынь – это крепость. «Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Значит, дьявол строит какие-то твердыни, крепости, которые мешают познавать Бога, мешают преобразоваться в образ Божий. Какие это могут быть твердыни, крепости, где они строятся? Братья и сестры, одна из крепостей дьявола, которую дьявол строит в разуме человека, это ложное богословие. Ложные учения. И если эти ложные учения человек принял, они закрепостились в разуме человека, познания Бога не будет. Преображения не будет. Человек может сколько угодно религиозный быть, сколько угодно прихорашивать себя, но познания Бога не будет. Он остается злой по природе своей, внутри. Хотя внешне показывает себя религиозным, набожным, благоговейным. И даже некоторые верующие говорят, вот какие вот это действительно люди, какие добрые, какие уважительные, какие они жертвенные. Ой, у нас даже мало таких верующих. Так они ересь исповедуют. Да это не важно, вы посмотрите, какие добрые люди. Да они злые, да нет же ж добрые. Нет, они злые, братья и сестры. Просто они настолько замаскированы, настолько дьявол им помогает, вот исповедуя ложную религию, казаться перед людьми хорошими, чтобы привлекать других людей в ересь. И здесь нужно четко понимать, если человек исповедует ложное учение, это путь в погибель. Всегда. Всегда ложное учение – это разобщение с Богом. Потому что Бог никогда с ложью не может примиряться. И все ложные религии, они ведут в погибель людей. А людям обещают свободу, но не имеют ее. Еще какую твердыню дьявол в разуме человека может построить? Что грех не так уж и грешен. И эта твердыня в разуме человека, она может проявиться в лояльном отношении ко греху. И люди, бывают в церквях, так говорят, да надо же милость оказывать, да надо же любовь к согрешающему оказывать, не нужно так строго ко греху относиться. А в чем дело? Твердыня в разуме. И это даже у возрожденного человека может такое быть. Потому что в области разума, даже у возрожденных людей, дьявол туда насаждает вот эти ложные понятия. И одни бодрствуют, отражают это, а другие могут впасть в искушение и принять это. Еще какие твердыни могут быть? Это даже оккультизм. И такое даже может в разуме быть у верующего человека. Суеверия различные. Приходит, например, верующий человек массаж сделать. Обращается к массажисту, а массажист говорит, надо давление крови померять. Ложит линеечку на руку, берет маятничек, и на руке там по линеечке маятничек качается, он определяет давление. Правда, точно определяет. Но только каким методом? А эти последствия будут тогда против познания Господа. Или верующий человек обращается гомеопатическим лекарством лечиться, или аюрведическим лекарством. Аюрведа. Аюрведическое лекарство. Это оккультного происхождения. Или люди идут, верующие, например, на компьютерную диагностику оккультного происхождения. И тогда твердыни образуются, восстающие против познания Бога. Я в одну церковь приехал как-то, а там мальчик один, уверовал мальчик. Ну вот как здесь вот сидят мальчики, так ему лет 11 где-то возраст. Такой искренний мальчик, он в собрании молится вслух. У вас молятся мальчики вслух или нет? Мальчики, молитесь вслух, это правильно, это хорошо. Молитвенный дом – это для того, чтобы молились все. И старики, и дети, и молодежь, и семейные, все, чтобы молились. И вот мальчик молится. И еще мальчик этот очень активный был в благовестии. Он в своей школе всем рассказал о Христе, и ученикам, и учителям, всем рассказывал. Такой мальчик, вот видно, что он уверовал по-настоящему. И однажды он заболел очень сильно. И его повезли родители на компьютерную диагностику. Причем компьютерная диагностика, которая вот эта дьявольская как раз. Есть ультрашайт, это нормально, УЗИ. Или есть, например, компьютерный томограф, это тоже нормально. А есть биорезонансное компьютерное обследование. Наушнички одевают, якобы считывают с подсознания там, информацию о болезнях. Это сатанинское дело. Или электроакупунктурное компьютерное обследование. Там в руки берут контакты такие, и якобы этот врач там по точкам каким-то контактом одним нажимает, на экране там высвечиваются органы, квадратики, кружочки, треугольнички там разного цвета, все показывает, где какие болезни. И этого мальчика туда родители повезли, не зная этого. И вы знаете, после этой диагностики, а еще там дали ему биодобавки от этой фирмы, и они тоже гомеопатические оказались, и мальчик абсолютно не захотел после этого молиться, не захотел читать Библию, полное отвращение. Родители запереживали. Что делать? В чем причина? И когда родители за это покаялись, и мальчик помолился, покаялся, от этого отказались метода, все восстановилось. Мальчик получил снова правильное положение пред Богом и желание молиться и читать Библию, ходить в собрание. Вот твердыни дьявольские, через псевдомедицину. Вот смотрите, друзья, как это происходит в книге пророка Исаии. Об этом немного сказано. Это вторая глава Исаии, 5 стих и ниже. «О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем. Но ты, Господи, отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока». Есть Восток, древний Восток, а есть Восток свыше. Восток свыше посетил, это Господь Иисус воплотился. А есть Восток древний, который Израиль тоже от него перенял многое. Что это такое? Восточная медицина, восточные единоборства, восточные религии, восточные танцы, восточные философии. Многое-многое от Востока. И это в среду верующих проникает. Например, в одном месте пришлось мне видеть верующие люди, правда, это не в нашем братстве, но они якобы называются баптистами. Они приходят на молитвенную группу, становятся в круг, за руки берутся вот так друг друга и молятся вот так. А это из оккультизма взято. И через это равносильно возложению рук. Вот такие вещи. И они становятся, замыкают этот круг и вот такие молитвы творят. Сами люди никогда не исповедуются, не идут путем очищения. И вот так берутся за руки и совершают молитвенное служение. И заражают друг друга грехом. И даже демоническая власть через это передается. Я даже в одном месте встретил женщину, которая ходила на общение к еретикам, которые взяли ее в круг, молились вот таким образом, взявшись за руки, и после молитвы сказали: «Ты наша, все». И она получила злого духа там. И иной язык, и все прочее. Попала в серьезную зависимость. Вот эти твердыни дьявола, они восстают против познания Божия. Еще одна твердыня – это обиды. Обиды и непрощение обидчикам. Это серьезная тоже твердыня. Когда человек живет в обидах, бывает длительное время, бывало даже всю жизнь. И в таких людей познание Бога, духовный рост невозможен, когда люди живут в обидах. Это серьезный момент такой, что дьявол насаждает это в разуме у человека, и человек эту обиду может, знаете, прятать от людей. От самого себя может даже прятать и не признаваться себе. Иногда смягчает. У меня не обида, у меня просто огорчение. Друзья, обида и огорчение – это одно и то же. Одно и то же, один к одному. Просто чуть-чуть мягче звучит. И вот эти огорчения, они настолько отравляют душу человеку, что познание Бога, преобразование в образе Иисуса Христа невозможно. И человек на месте стоит, в духовном росте. Нет, не стоит, братья и сестры. Назад идет, падает духовно. Нужно понять одну истину, что человек на одном уровне духовном никогда не может быть. Он либо растет духовно, либо оскудевает. Христос говорит: кто не собирает, тот расточает. Вот только такой подход. Вот почему сохранить себя в спасении необходим постоянный духовный рост. Пусть не небольшой, не сильно интенсивный, но постоянный духовный рост, постоянное движение вверх, для того, чтобы сохранить себя в общении с Богом и в спасении. Вот такие твердыни дьявола. Еще одна твердыня – это оправдывать свои грехи, сваливать вину на других. это тоже мешает человеку возрастать в познании Бога. И человек, не понимая того, верующий человек, перекладывает вину за свое плотское поведение, перекладывает на других. Это они мне мешают жить, это они меня раздражают, это они меня вводят в искушение, это они мне мешают жить победно. Братья и сестры, никто не может нам помешать жить победно. Никто, даже дьявол. Да, он попытки делает, но если мы займем правильную позицию духовную, никто нам не помешает жить победно. С нашей стороны нужно будет несколько условий, чтобы нас было возрастание в познании Господа. Мы об этом еще коснемся. Вот поэтому от всего, что от Востока, нам надо очищаться. Каким образом? Через исповедание пред Богом, в присутствии свидетеля, служителя. Нам нужно от этого всего восточного очищаться, исповедоваться, каяться, просить прощения, потому что можно серьезно подвергнуть душу свою опасности. Еще что хочется обратить внимание, это записано в первом послании Иоанна, 5 глава, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная». Вот кто есть наш Господь Иисус. И здесь призыв познавать Господа и показаны средства, какие даны нам от Бога, чтобы мы познавали Бога. Первое средство. Пришел Сын Божий и дал нам свет. Какой это свет? Это Евангелие. Это надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. 1 Иоанна 5:20. Дал нам свет. Это Слово Его. А чтобы это Слово духовно разуметь и судить об этом духовно, написано, дал нам разум. А этот разум – это ум Христов. И тот человек, который имеет свет от Господа и ум Христов, вот этот человек на пути к познанию Бога. Вот этот человек сможет тогда переживать в себе жизнь Христа. А это есть вечная жизнь. И практически вкушать от этого дерева жизни, которое есть сам Христос. Переживать Христову жизнь. Братья и сестры, какое хорошее качество этой Христовой жизни. Какой Он нам оставил след, когда жил на земле. Он показал, как нам надо уходить от разных конфликтов, от разных ситуаций. Вот прослеживая жизнь Иисуса Христа на земле, это учебник для нас богоподобия, богопознания, вот эти Евангелия. Нам нужно всматриваться в Иисуса Христа, как Он отвечал людям, которые искушают Его, как Он уходил от конфликтов, как Он уходил там, где Его хотят возвысить, и чтобы человеческую славу получать. А Он говорит, мое время еще не настало. Люди хотят Его возвысить, царем поставить, а Он взял, ушел от этого, аккуратно ушел. Его братья приходят, говорят, если ты делаешь такие дела, сделай себя известным. А он говорит, ваше время всегда, а мое время еще не пришло. А когда же придет его время? Когда крест переживет, смерть переживет, унижение, а потом переживет воскресение и возвышение на престоле Божьем. Вот тогда Отец Небесный прославит его славою, которую он имел прежде бытия мира, всему свое время. И поэтому нам, братья и сестры, не нужно сегодня искать славы, искать почестей, а нужно искать, как бы прославить Господа своим поведением, своей жизнью, своей семейной жизнью, чтобы люди, глядя на нас, могли видеть, что мы дети Божьи, могли видеть в нас характер Иисуса Христа, кротость Христа, посвященность Христа, доброту Христа, чтобы они в нас это созерцали. И все наши окружающие, и домашние, и детки наши, чтобы все видели. Вот наша жизнь, она с таких, знаете, мелких поступков состоит. В одной семье дети очень просят папу и говорят: «Папа, купите нам мобильный телефон». Ну, а папа понимает, что детям маленьким не нужен мобильный телефон. Они просто в искушение будут с этим попадать. Там эти интернеты, игры на мобильном телефоне, они будут вредить душе ребенка. Папа говорит: «Не надо, детки. Когда будете взрослыми, тогда решим вопрос». А дети хотят телефон. И однажды приходят домой радостные. «Папа, мы нашли телефон мобильный, нам Бог послал. Папа не покупал, нам Бог послал». Да еще раскладной такой, дорогой телефон. Нашли на улице. И рады, все, нам Бог послал телефон. А папа верующий и говорит им: «Дети, а ну собирайтесь все». Все собрались и рассуждают. Ну как вот в слове написано? Если найдешь вола ближнего твоего или овцу ближнего твоего, возврати. Ну так же написано? Ну да, так написано. Давайте, дети, мы поступим так, по Слову Божьему. А в них познания Бога нету, и они начинают придумывать. «Папа, ну пусть они не теряют. Пусть не теряют. Мы же нашли это, что нам Бог послал. Они пусть будут поаккуратнее». Папа говорит: «Нет. Так нельзя мыслить. Библия не дает скидку на это. Потерял там специально, не специально, бдительный был или не бдительный. Вот надо возвратить». «Дети, ну что, мы послушаемся Бога?» «Ну им нехотя так». «Ну послушаемся». «Ну у них еще один аргумент в запасе. Папа, а как мы найдем, чей это телефон?» Папа говорит: «Давайте мы телефонную книжку там полистаем. Может, она нам поможет». Заходят в меню и читают. И есть в телефонной книжке «Мой папа». Эта запись говорит, что, наверное, у ребенка есть папа. Наверное, это ребенок потерял. И папа, видно, состоятельный, потому что ребенку дорогой телефон купил. И давайте позвоним. «Папа, ну вы звоните», дети говорят. А тот папа говорит: «Нет, вы же нашли, вы и позвоните». Ах, им не хочется так. А папа целенаправленно, чтобы они имели опыт вот этот, послушание Слову Божьему. И они звонят: «Вы, мы нашли телефон, видно, ваш ребенок потерял». «Да-да, потерял мой ребенок, да-да. Как вот встретиться, возвратить? Ну вот возле того магазина давайте встретимся и принесите мне». Ну, трое детей пошли отнести телефон. Приходят, дядя этот пришел, как накричал на этих ребят: «Вы чужие вещи берете и все такое». Эти ребята стали в растерянности и говорят: «Да вы скажите спасибо, что наш папа верующий, а то бы вы видели свои телефоны». И дядя раз и оторопел. И стоит. И тогда он утих, дал детям там на килограмм конфет денег, поблагодарил и пошел. А дети приобрели познание. Какое? Слово. Папа помог, чтобы Слово Божие действовало в их жизни. Если найдешь овцу ближнего, возврати. И вот это познание, оно в чем и заключается? Дать возможность Слову в нас действовать, потому что Слово – это отображение Бога. И когда мы каждый раз поступаем по Библии, мы начинаем отображать Бога в своей жизни. Вот это и есть практическое познание Бога. Поэтому, братья и сестры, нам нужно серьезно поставить Слово Божье во главу нашей жизни и быть пропитанными Словом Божьим. Слову Божьему дать возможность действовать безраздельно в нашей жизни, без условий всяких, и дать возможность управлять нами, руководить нами. Вот как мудрый человек об этом сказал. Это написано в книге Притчи, во второй главе. «Сын мой», с первого стиха. Если ты примешь слова мои, вы видите, с чего начинается? Слова примешь. И сохранишь при себе заповеди мои. По-другому это дай возможность слову действовать в твоей жизни. Сохранять слово, сохранять заповеди. Речь идет о выполнении Слова Божьего в практической жизни. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и искать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Вот откуда познание о Боге. Вначале принять слово, потом его исполнять в жизни. Жажда сильная мудрости Божьей, а она ведет к страху Божьему. Она всегда ведет исполнять Слово Божие и оценить выше серебра и выше сокровища. Тогда найдешь познание Бога. У тебя постоянно в мыслях размышление будет. А как в этой ситуации поступить? А как, чтобы порадовать Господа? Как, чтобы прославился Господь, чтобы слово не нарушить. И вы знаете, когда у человека вот это постоянно в мыслях порадовать Господа, выполнить слово, это ведет к богопознанию. Это ведет к тому, что в нашей жизни образ Христа начинает отображаться. Через Слово Божие начинает сиять в нас образ Божий. И когда мы имеем это познание Господа, в нас переживается Божья жизнь. Вот в послании Ефесянам об этом еще так написано. Это в 4 главе. Как же оно на практике? Мы читаем 4 глава с 20 текста. «Но вы не так познали Христа». Речь идет о познании. А выше, о ком сказано? О неверующих людях. И что здесь написано? 17 стих. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом». Заклинаю – это сильно прошу, усиленно прошу. «Заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Вы видите, что мешает людям познавать Бога? Суетность ума, пустота в уме. Вот пример приведу. У верующих людей тоже бывает суетность ума. Недавно был в одной церкви, служитель говорит, надо посетить одну семью, потому что у жены начались какие-то признаки, что с ума сходит. Вот что-то такое. Молодые люди, а у нее что-то с головой не в порядке. Приходим мы в этот дом, помолились, знакомимся. Как же помочь людям? Я начинаю изучать ситуацию, как они перед Богом стоят вообще. Что у них с Богом? Это коренной вопрос. Если люди с Богом неправильно взаимоотношения, там будет целый комплекс проблем. Задаю мужу вопрос. Чем ты занимаешься? Какие у тебя есть увлечения? А он нумизмат. Знаете, кто такой нумизмат? Старинные монеты коллекционирует. Старинные деньги. А что такое быть нумизматом? Это надо иметь познание об истории. Знать, в какое время, при каких царях и фараонах, какие издавались деньги. Это надо историю читать. Я ему говорю, историю любишь? Сильно люблю историю. Где ты ее черпаешь? В интернете. Вместо того, чтобы Библию читать, познанием Бога заниматься, он в интернете копается историю. Кроме того, чтобы быть коллекционером вот этих монет, это надо в курсе дела, какие дорогие. А это надо посещать выставки нумизматов. А это нужно знать стоимость этих монет, потому что можно продешевить или заплатить много денег за монету, которая вообще-то исторической ценности не имеет. То есть нужно быть посвященным человеком. Это нужно голову свою загрузить вот этими вопросами. И у него много монет этих уже. Я ему задаю вопрос, простенький вопрос, чтобы отрезвить его, чтобы его мышление настроить в правильное русло. Я говорю, слушай, а ты веришь, что скоро пришествие Христа за церковью? Он говорит, верю. Я говорю, а как ты думаешь, коллекцию твою возьмет Христос на небо или нет? Вы знаете, этот вопрос застал его врасплох. Он никогда не думал, для какой цели вообще ему нужна эта коллекция. И вообще она не играет никакой роли в интересах Царства Небесного. Он говорит, я вообще-то не думал об этом. Я говорю, я знаю, что ты не думал. Если бы ты думал, ты бы давно бросил это дело. Он говорит, конечно, Христос мою коллекцию не возьмет на небо. А для кого ты собираешь ее тогда? Ты представляешь, кто-то придет и твою коллекцию заберет. Кому ты ее собираешь вообще? Да я и не думал, действительно, кто-то же ее заберет. Не стоящее дело. Я говорю, братик, у тебя идол есть. Вот это собирание монет, это идол для тебя. Ты семейный человек, у тебя дети. Тебе надо заниматься... Да хотя бы дом ты строишь. Тебе деньги нужны, дом докончить, стройку. А ты вкладываешь в монеты. Ну так они же потом дороже будут стоить. Пройдет время, они же дороже будут стоить. Они же с каждым годом дороже будут стоить. И он рассчитывает, что когда-то он эти монеты сможет продать, они большую историческую ценность будут иметь, и может что-то заработает на этом. Вот обманутый человек. Но слава Богу, он послушался, покаялся, и вот эту суетность ума своего осудил в себе. Это мешает познанию Бога. А Бога не видно в нем. Началось с истории, а закончилось, фильмы смотрит там всякие, потому что там, где история в интернете, там и фильмы рядом, там все оно. А значит, начинается мирской образ мыслей, мирская жизнь. В церкви служения нету, молитвы нету, в благовестии не участвует. Все, парализованный человек в духовном плане. И это дьявол успешно делает. Вот когда мы читали здесь в первом послании Иоанна, «Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его». А дальше написано, «Дети, храните себя от идолов». Если у нас будут идолы в жизни, мы не сможем Бога познавать. Мы не сможем переживать в себе жизнь Божью. Это невозможно. А идолы какие хоть могут быть? Или это работа, или это слава, или это домашние свои, или это мода мира этого, или музыка модерная, или еще что-нибудь, или интернет. Это все может быть идолом, который человека поработит, и познания нету. И потом служители плачут о таких верующих, в которых духовного роста годами нету, и они не знают, что это такое, и даже и не переживают, бывает, об этом. Поэтому здесь написано в Ефесянам, возвратимся, «Умоляю вас, заклинаю Господом не поступать, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Вот что происходит. Вот эти препятствия, которые мешают познавать Господа. Помрачение в разуме по причине ожесточения. Ожесточение, брат читал сегодня, от чего бывает, братья и сестры, как вы запомнили? Наблюдайте, чтобы кто не ожесточился, обольстившись грехом. И чтобы не было в ком сердца лукаво, чтобы не отступить от Бога живого. Значит, ожесточение сердца происходит от пребывания греха в человеке. Человек сделал грех, без разницы когда, до уверования, после уверования, и не каялся в этом грехе, не исповедовал, не судил этот грех. И этот грех живет в человеке. И когда он живет, неизменно ожесточает сердце человека. этот человек тогда теряет чувствительность. Здесь написано, они дошли до бесчувствия. И тогда предаются всякому распутству. Теряется внутри чувствительность. А вы не так познали, а как же? А смотрите как. Вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Первое, с чего начинается, пришел Сын Божий и дал свет. Здесь по-другому выражено. Вы слышали о нем. Вот этот свет пришел. Вы слышали о нем. Мы узнали, какой прекрасный Христос. Мы узнали, что Он для нас, верующих, драгоценность. Мы узнали о Нем. Мы узнали, что в Нем полнота Божества телесна. Мы узнали, это прекраснейший из сынов человеческих. Узнали. А теперь что? А теперь в Нем научились. В Нем научились – это процесс. Это процесс возрастания. Это нужно поставить первостепенной задачей нашей жизни. В нем научились жить на земле, как Христос. Переживать в себе жизнь Христа. И к чему это ведет? Вот к чему ведет. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Первый вопрос в нас должен быть это очищение. Отложить прежний образ жизни. Каким образом отложить? Покаянием, исповеданием греха. Правильным образом. Отложить. Ветхий человек, истлевающий в похотях. Что это значит? Я в центре жизни. Это убрать себя с первого места. И поставить Христа на первое место в жизни. И сказать: Христос, раньше я управлял жизнью, а теперь ты управляй. Теперь ты руководи. Ты будь моим господином и путеводителем, а я буду за тобой. Обольстительные похоти. Апостол Иаков спрашивает у верующих людей: откуда у вас вражда, распри? Откуда, братья и сестры? Как там написано? От вожделений, воюющих в членах ваших. Война идет в нас, внутри. Если мы разрешим вожделением, это сильное желание, этим желанием плотским захватить нас, они будут воевать. Против кого они будут воевать? Против познания Божия. И не будет роста духовного. И человек на месте якобы топчется, а он назад идет, не будет происходить духовный рост. Какие же это могут быть похоти? Братья и сестры, не обязательно это греховные какие-то развратные мысли, а моральные желания не обязательно. Например, это может быть желание первенствовать и учить. Это похоть. Это не от Духа Святого исходит. Это желание себя возвысить и реализовать себя. Это похоть. Эта похоть бывает завуалирована под служение Богу. Это тонко бывает. И не просто с первого раза бывает и рассмотреть. Вроде бы желания правильные, но мотивы, чем продиктованы эти желания? Плотские и низкие. Достигнуть своего, быть первым, быть во главе. И это жило и в учениках Иисуса Христа. Христос это разоблачал, эти желания первенствовать, осуждал это, чтобы в учениках происходило познание Господа. Вот мне пришлось как-то беседовать с одним человеком. Когда-то он был в нашем братстве, потом ушел из братства. А каким образом? Был филиал от церкви, где проводили благовестие, и там уверовала целая группа людей. А люди новообращенные, Слово Божье не глубоко понимают. А он настолько начал вкрадываться в сердца людей, чтобы себя сделать пресвитером. И он начал целенаправленно вести работу. И через некоторое время он сказал этой группе, а там около 25 или 30 человек, и он говорит им: «Меня Бог послал быть у вас пресвитером». Ну, раз послал Бог, а кто же мы тогда Богу против скажем, что ли? Ну, они так в простоте, люди доверчивые. И он пригласил одного отступившего служителя, тот его благословил. Все, есть готовый пресвитер. Братья узнают в церкви: наш брат, проповедник, которому мы поручили на филиале разбор слова вести, он уже пастор. Как так? Церковь ничего не знает. Он уже пастор. И еще наглости хватает. Я, говорит, хочу в братстве быть. Да ты же увел из братства группу. Ты же с отступниками соединился. Ты же... Что ты наделал? Братья, ничего не произошло. Ослепленный человек. И понятно, что сам слепой, а если слепой ведет слепых, то все в яму попадут. Это страшно. И поэтому есть Божий путь. Чтобы не заблудиться, нужно по Слову Божьему поступить. Решительно откладывать вот этого ветхого человека и образ мыслей ветхого человека. Эгоизм, себялюбие, всякие идолы, всякую дружбу с миром, всякие мирские подходы и понятия. Надо с этим бороться. Иначе познания Бога не будет. Следующий момент – обновиться духом ума. А что это значит? Это значит, чтобы в наших мыслях Слово Божие руководило и жило. Чтобы мы напитаны были Словом Божьим. Вот это будет жизнь веры, жизнь в познании Бога. И дальше облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Облечься в нового человека. Откуда ни посмотри, на брата или на сестру, везде видно Иисуса Христа. И мыслит, как Христос. И ценности такие, как у Христа. И отношение к святыням Божьим, как в Иисуса Христа было. И отношение к Слову Божьему, такое, как у Христа. И отношение к поручениям Божьим, как у Христа. И святость жизни, как у Христа. И любовь, как у Христа. Вот это, друзья, первостепенная, достойная цель для нашей жизни. Познание Господа. И если мы с прохладцей будем христианами, просто прихожанами, прийти на скамеечку, посидел и ушел, братья и сестры, не будет познания Бога. Это настолько серьезный вопрос, требует полной отдачи и полного посвящения для этой цели. Об этом надо думать, об этом надо говорить в церкви, об этом надо говорить дома, об этом надо говорить, когда мы встречаемся помимо собрания, на дому, жертвы общительности приносим. Говорить надо о познании Бога. Братья и сестры, я эту тему не исчерпал. Эта тема очень глубокая. О познании Господа. Можно еще рассуждать и дополнять, но хотя бы ориентиры такие, хотя бы обозначить в нас, обострить вот эту нужду в этом, молиться об этом, искать этого, обновить желание свои к познанию Бога. Вот это важный вопрос. А может быть, кто-то еще и не становился на этот путь познания Бога. Может быть, еще даже не ставили эту цель преобразоваться в образ Христа. Или, может быть, захвачены были идолами и проходят годы, а возрастания в познании Господа нет. А схожести с Иисусом Христом очень мало наблюдается. Тогда надо решительно покаяние. Решительно становиться на сторону Иисуса Христа, отказаться от мирских целей, посвятить себя для Бога и для ближних и стать слугой. Мне пришлось в одной церкви быть в прошлом году. Братья просят побеседовать. Один многодетный папа, в общем, дошел до такого состояния, что с ножом на жену бросался. Вот такое состояние. Детей поперепугал. И я когда был у них в церкви, ну вот так, все братья сидят, дружненько, кучненько, так все, а он один на балконе. И не для того, как вот братья записывают здесь, там и усилением руководят, а он просто, видно в духе, отъединен, отделен вот так. И вот сидит, я говорю, что он там сидит один? И одно собрание, и второе, сидит один. А ну, говорю, снимайте его оттуда, с балкона. Ну, никто не может его снять. Ну, тогда я его пригласил. Говорю, брат, сойди скорее, мне надо помочь. А что такое? Ну, мне прочитаешь один текст из Библии. Он взял Библию, нехотя слез оттуда, пришел, сел перед ним. Говорю, помоги мне, прочитай вот, вот такой текст из Библии. А я проповедовал на эту тему. Ну, и таким образом его немножко в общение привлекать. Ну, а потом пришлось мне дома у него быть и ночевать. Оказывается, при беседе выяснилось, что жена выплакала от него за 30 лет жизни. Выплаканная душа. Уже аж до ожесточения. А я у него спрашиваю, говорю, брат, ты вот когда женился, ты когда-нибудь ставил для себя цель быть слугою для жены? Он так удивился, вы знаете, откровенно удивился. Как? Я же глава жены. Как это слугою жены? Ну нет, не ставил такую цель. Братья, вы ставили такую цель? Это вопрос важный. А я ему привел пример Христа. К познанию Бога наклоняю его. Смотри, Христос глава церкви. Глава. А слугою был для церкви? Был. Пришел послужить и отдать душу свою. А он глава. А почему мне и тебе не совмещать в себе глава жены и слуга жены? Почему не совмещать? У него мозгов не хватает вот это совместить все. Он, правда, в ту ночь не спал. Я утром зашел в зал, а он сидит с Библией и читает. Я говорю, а что ты читаешь, брат? Да, говорит, ты мне такие вопросы задал. Он всю ночь искал аргументы, мне против что-то сказать. Вы представляете? Не спал бедный, чтобы... Как это глава жены и слуга жены? Как это такое может быть? И он искал в Библии аргументы, чтобы мне доказать, что это нельзя так. Надо только глава жены. Я говорю, да глава, это ж как раз тот, кто служит. Тот, кто оберегает, защищает, попечение оказывает. А он этого не понял. Ну и проблема коренилась где у человека. Он закончил библейский институт, межконфессиональный, и приобрел знания, и думал, что в церкви оценят его знания и поставят пастором. А в церкви посмотрели, институт библейский навредил ему этот межконфессиональный. Привились экуменические взгляды в него. Осквернил дух свой там. Пораженный дух имеет. Куда ему пастором быть? Его лечить надо духовно, болен сильно. Ну и в церкви его не допустили до служения. Он обиделся. А мы говорили с вами, что обиды – это твердыни дьявола, которые мешают познанию Бога. И он 14 лет в состоянии обиды. Эти обиды привели ему к тому, что он начал жалеть себя сильно. В конечном итоге он попал в состояние депрессии и длительное время находился в таком состоянии, разрушая свое здоровье, разрушая жизнь в семье. Дети в мир уходят, дети замыкаются сами в себе. Он одного сына потерял, второго сына потерял, третьего теряет, и он не останавливается. Не задает себе вопросы, что происходит. Я ему говорю, давай я тебе формулу депрессии скажу. Может, это тебе поможет. А что это такое, формула депрессии? Ну, есть формулы, все по формулам движется в мире, по своим принципам. И в чем она заключается? Вот говорю, смотри, потеря у тебя была, ты не стал пастором. Дальше, обида у тебя, плюс обида. умножить на жалость к себе равняется депрессии. Вот тебе вся формула. У него как пелена за глаз упала. Он упал на колени, лбом уткнулся в пол и начал рыдать. Господи, сколько лет я мучился и не знал эти корень проблемы, а он во мне. А я видел в братьях проблему, а она во мне. Сколько я беды церкви принес, сколько я в семье болезней и трудностей принес. Дети погибают, уткнулся, плачет. Я тоже его обнял, наклонился. Тоже плакал, молился, Господи, помилуй эту раненую душу. Как дьявол украл у него 14 лет жизни. Познания о Боге не было, и познания Бога не было. Он не возрастал духовно, а ушел вниз и вниз и вниз. И еще бы чуть-чуть, он уже, его дьявол уже помышлял вообще из церкви увести, вообще от света. Вообще его никто больше беспокоить не будет. Вот там дьявол его добьет уже, до конца добьет. А пока в церкви еще есть надежда, что прозреет человек, будет спасен. Он потом просил прощения у жены, у детей. Дети мало верили, что папа изменится. Я говорю, дети, простите папу. И он подходил к каждому, просил прощения. Вот. Каялись, молились все. И я рад был оставить этот дом на такой ноте. Умиротворение, покаяние, вот, примирение с Богом, друг с другом. И если человек этот облечется в нового человека, созданного по Богу, начнет утверждать эти позиции веры в своей жизни, я верю, в него пойдет рост духовный, пойдет познание Бога. Дети узнают, что папа новым стал. Собака-дворняжка и та узнает, что папа новым стал. Хозяин новым стал. Узнают все. И соседи тоже. И в церкви тоже. Новая жизнь. Она начнет себя проявлять. Обязательно начнет проявлять себя. А если христовая жизнь не проявляется, познание Бога утрачено. Поэтому такой важный вопрос. Возрастаете в познании Бога. Братья и сестры, это не вопрос одного дня жизни. Праведниками мы можем становиться за 5 минут. Понял, что грешник. Раскаялся перед Богом, принял благодать Божию, ты праведник, за 5 минут. А образ Божий в себе воссоздать, это столько надо труда и усилий, и упражнений духовных, и стараний, и молиться об этом беседовать с ближними, и практиковать это познание в практической жизни своей, цель жизни поставить своей. И достигать ее, братья и сестры, вот с этого все начинается. И победная жизнь над грехом, и победа над бесами, и победа над страхами, и победа над депрессиями, и победа над миром, и победа над похотями, и радостное служение ближним, и победа над гордостью, и победа над раздражением, и обидчивостью, и исканием своего, и разделениями, и замкнутостью. Обособился человек. Все это через познание Господа мы достигаем победы. Да поможет нам Господь, друзья, двигаться в этом направлении. Кто на каком этапе находится? Кому-то надо отложить прежний образ жизни ветхого человека. Кому-то надо глубокое исповедание. Кому-то надо простить обидчикам. Кому-то надо смириться и стать на путь послушания. Кому-то нужно от идолов освободиться. Кому-то нужно слугою стать. Кому-то нужно покориться. Где-то каждому есть что делать. И мне, и тебе. Мы еще на пути. И если человек сказал, я достиг, все, друзья, это опаснейшее состояние. Это состояние слепоты духовной, когда дьявол уже обманул человека, в духе отделил от церкви и под откос пускает. Падение скоро будет. Поэтому в церкви Иисуса Христа мы можем переживать жизнь Христа, жизнь воскресения. И пусть она в нас ярко отображается. Мы сейчас помолимся Господу. И я призываю поблагодарить Бога, что Он дал нам свет и разум. Мы можем познавать Бога. Какое это счастье! Преображаться в образ Христа, переживать жизнь Христа, пребывать во Христе. И наше счастье, что еще время благодати, мы можем сегодня найти Бога. Мы можем сегодня прийти к Нему и начать вот этот путь освящения, путь преображения, путь духовного роста. Многие мирские люди говорят: я знаю Бога. А я их поправляю и говорю, правильнее сказать: вы знаете немножко о Боге, а Бога вы не знаете. Знает Бога это тот, кто соединился с Богом, кто соединился со Словом Божьим в образе мыслей и действий. Вот это знает Бога. А тот, кто по-мирски живет, еще не знает Бога. Если в нашем собрании есть такие друзья, кто пришел сегодня, ища истину, вы можете сегодня покаяться, встать на сторону Господа. У нас недавно было в церкви собрание. Я помню, каялась одна молодая женщина. Ее мама верующая, но она захотела красивой жизни. Но очень быстро разочаровалась в этом мире, встречая только раны для своей души. И она, когда молилась, она говорит: Господи, спаси меня. Я не хочу больше жить в сетях дьявола. Я не хочу больше погибать в грехах. Спаси меня. Глубокое покаяние совершила. И обрела покой и мир в душе. Поэтому сегодня, друзья, время спасения. Кто желает покаяться, вы можете пройти сюда наперед. Кто не знает Бога, кто потерял это познание Бога, кто стал на позицию мирского человека и плотского, и утрачена любовь, утрачено Богоприсутствие, утрачена сила Божия, утрачена победа, сегодня можно это возобновить через покаяние. Пусть Господь в этом благословит. А кто уже знает Господа, познает Бога. Друзья, будем молиться Господу, чтобы больше нам возрастать, укрепляться в познании Бога. И чтобы день пришествия Иисуса Христа застал нас вот на таком пути, возрастая в познании Господа. Только так мы можем сохранить спасение, которое Бог нам дал. Ему слава. Аминь. Помолимся.